Глава 14. Создание организации, доброжелательно относящейся к жалобам. Идеи – только первый шаг и самая легкая часть работы. Притворение их в жизнь – вот что приводит систему в движение. Компании, желающие лучше обслуживать жалобы клиентов и персонала, должны потратить некоторое время на детальную разработку тактики проведения идеи в жизнь. Не исключено, что некоторые шаги, перечисленные ниже, уже сделаны вашей организацией. Другие могут быть использованы на выбор, в зависимости от ваших потребностей. Естественно, при внедрении политики эффективного рассмотрения жалоб как общего подхода всей организации, необходимо учитывать культуру вашей компании, ситуацию на рынке услуг и существующие требования. Сделав шаг, продолжайте движение. Решив применить эффективные методы отношения к жалобам в своей компании, избегайте серьезной ошибки, суть которой выражает поговорка «начали за здравие, окончили за упокой». Свернув полностью разработанную программу при изменении рыночной ситуации или снижении доходов, вы дадите персоналу понять, что в глазах руководства компании жалобы клиентов не являются средством развития бизнеса. Эффективное рассмотрение жалоб будут считаться стратегией, используемой компанией, только если компания успешна. В этом случае о нем не станут думать как об основном способе достижения определенных целей на рынке услуг. И снова, если сотрудники считают указанный способ только неким временным средством, у них вырабатывается к нему пренебрежительное отношение. Опять что-то новое, подождем немного, и это пройдет. Многие компании запускают программу качества, а потом обрывают процесс в связи с появлением других потребностей. Если соответствие пожеланиям клиента не считается главной движущей силой бизнеса, служащие никогда не будут правильно относиться к жалобам. Наш опыт работы с множеством организаций показывает, успешная компания считает эту задачу не разовой акцией, а составляющей общего процесса развития компании. В таких организациях люди понимают, с помощью одного единственного семинара, лозунгов на стенах и кофейных кружках или публичного заявления руководителя о важности жалоб не добиться должных результатов. Джон Рок, генеральный директор отделения Oldsmobile в General Motors, выражает наше мнение, описывая ошибки, часто возникающие при разработке целей компании. Несколько парней снимают галстуки и пиджаки, отправляются в мотель на 3 дня и записывают на бумаге несколько дурацких слов. А потом они возвращаются, и все идет по-старому. Изменение культуры организации или программы по совершенствованию качества обычно состоят из десятков небольших проектов, внедряемых десятками команд из разных подразделений организации. Лидеры компании должны следить за общим направлением, оказывать финансовую помощь и поддерживать в сотрудниках должный уровень мотивации. Серьезная заинтересованность в жалобах – это способ переключения фокуса внимания с продукции, сервиса, финансов и управления на клиента. Что важно клиенту? Как может компания реализовать потребности клиента? Чего хочет клиент? И когда компания не идет навстречу пожеланиям клиента? Есть ли возможность получить больше информации от клиентов, чтобы компания всегда могла улучшать свой сервис? 7 ступеней реализации. Организацию, доброжелательно относящуюся к жалобам, за одну ночь не создать. Этот процесс бывает настолько сложным, что порой требует перестройки внутренних структур. Компании, прилагающие эффективные усилия для улучшения общего качества работы, могут рассматривать жалобы как объект этих усилий. Наши клиенты спрашивают, какие шаги нужно предпринимать после внедрения программы TQM. Таким шагом может быть создание организации, благожелательно относящейся к жалобам. Читатели, принимавшие участие в указанной программе, поймут, что следующие шаги похожи на этапы совершенствования качества работы. Первое. Готовьтесь заранее. Второе. Обеспечьте участие руководства. Третье. Выработайте принципы политики принятия жалоб. Четвертое. Обрабатывайте данные на командных уровнях. Пятое. Обучайте персонал. Шестое. Заведите набор инструментов. Седьмое. Не сбавляйте темп. Мы использовали в данном перечислении форму, наиболее точно отражающую динамичность процесса внедрения политики благожелательного отношения организации к жалобам. Первое. Готовьтесь заранее. Компания формирует команду внедрения, состоящую из представителей высшего руководства разных подразделений. Поскольку эта команда оказывается у всех на виду, компания тщательно подбирает ее участников. Члены команды – люди с природным даром лидерства, пользующиеся всеобщим расположением и считающие, что хорошее отношение к жалобам является эффективной стратегией улучшения бизнеса. Команда внедрения разрабатывает план, который включает следующие подготовительные шаги. Внутренний аудит качества обслуживания и удовлетворенности потребителей и письменные опросы. Каково состояние компании на сегодняшний день? Сколько клиентов мы потеряли? Почему? Ответы на эти базовые вопросы являются частью подготовки к изменениям. Проверка работы персонала, которая проводится для выяснения существующих принципов, лежащих в основе нынешней культуры отношения к жалобам. Вопросы могут звучать приблизительно так. В чем заключается отношение нашего персонала к жалобам? Как нам удается поощрять клиентов обращаться в компанию с жалобами? Чувствуют ли наши клиенты, что их жалобы необходимы компании и легко ли подавать жалобу? Насколько хорошо наш персонал обрабатывает жалобы? Достаточно ли подготовлен персонал, чтобы соответствовать новой политике в отношении жалоб? Насколько служащие свободны в принятии собственных, нестандартных решений для удовлетворения жалоб клиентов? Готовы ли мы измениться немедленно в ответ на жалобу клиента? Поощряем ли мы позитивное отношение к жалобам? Поддерживают ли системы и принципы нашей компании эффективное отношение к жалобам? Как много мы знаем о наших клиентах? Как мы относимся к внутренним жалобам? Программа распространяется внутри организации. Персонал понимает, что у организации есть потребность улучшить работу с жалобами клиентов. Принимается решение о системе оценки жалоб, которые будут отслеживаться. После проведения анализа данных команда внедрения начинает выявлять проблемные области, подлежащие быстрому исправлению, или проблемы, нуждающиеся в долгосрочном вмешательстве. Например, магазину может потребоваться контроль за возвратом товаров. Почему, когда и как часто это происходит? Не исключено, что садоводческое предприятие захочет проследить за типом поступающих жалоб, как часто, где и почему. В больнице порой возникает потребность сравнивать жалобы на качество лечения с жалобами на плохое отношение к пациентам. В гостиницах станут изучать жалобы из разных подразделений и сравнивать жалобы гостей с длительным и кратковременным сроком пребывания. С помощью мозгового штурма команда внедрения выявляет все, что относится к жалобам, а затем выбирает 5 или 6 параметров и фокусирует на них внимание. Второе. Обеспечьте участие руководства. Высшее руководство продолжает процесс внедрения программы, демонстрируя свое участие в работе команды реализации. Руководители среднего звена и линейные менеджеры подключаются к процессу. Будучи обязанными уполномочивать персонал организации, они берут на себя ответственность за процесс и оцениваются на предмет собственного отношения к жалобам. Высшее руководство посылает соответствующие сигналы поддержки руководителям среднего звена и линейным менеджерам. Ведь если последние боятся, что во всех ошибках, связанных с эффективной работой жалобы, винить будут их, они не станут давать полномочия своим подчиненным. Команда отмечает некоторые успехи на ранних этапах внедрения программы. Делается это следующим образом. Фокусируется внимание на одной сфере деятельности компании, где, по ее мнению, существуют хорошие отношения между персоналом и клиентами. Небольшая группа этих сотрудников организует пост выслушивания жалоб. Она должна выявлять сущность жалоб, а далее команда внедрения начинает широко рекламировать успехи этой группы. Используются благодарные письма клиентов, которым они помогли. Рассказываются наиболее яркие случаи возвращения доверия клиентов. Приводятся данные по снижению количества жалоб. Организуйте парад успешной группы по всей организации, чтобы все узнали о ее достижениях. Третье. Выработайте принципы политики принятия жалоб. Если у вашей организации нет официальной политики отношения к жалобам, команда внедрения должна ее выработать. За основу можно взять вариант, предложенный в главе 11. Команде нужно скорректировать указанный текст в соответствии с особенностями деятельности своей компании. Команда выявляет организационные факторы, препятствующие хорошему отношению к жалобам. Это непрерывный процесс. Жалобы помогают вам находить системы, которые не работают на клиентов. Четвертое. Обработайте данные на командных уровнях. Команды или отделы составляют списки наиболее распространенных жалоб и отдают их команде внедрения для изучения. Команда внедрения пытается понять, что происходит, анализируя эти списки. Она отыскивает модели смежных проблем в разных подразделениях, которых могли не заметить отдельные сотрудники. Команда внедрения подготавливает план действий, поощряющих обращение клиентов в компанию с жалобами, устраняет помехи на пути поступления жалоб, создает благоприятную для клиентов атмосферу принятия жалоб и предлагает методики быстрого и эффективного разрешения сложных ситуаций. Активная поддержка философии доброжелательного отношения к жалобам со стороны подразделений и отдельных команд организации крайне важна. Команда внедрения также учитывает и этот фактор. Сотрудников обучают правильному приему жалоб. Детали разрабатываются на уровне команды и получают одобрение у высшего руководства. Все новые члены коллектива получают информацию об этом аспекте ведения бизнеса. Процесс обработки жалоб контролируется на постоянной основе. При необходимости немедленно вносятся коррективы и изменения, затем с ними знакомят всех сотрудников организации. Пятое. Обучайте персонал. Все сотрудники организации проходят обучение эффективной работе с жалобами клиентов. Одни посещают тренинги, а другие занимаются на альтернативной основе. Обучение по программе «Жалоба как подарок» должно способствовать доброжелательному отношению к претензиям и помогать персоналу в профессиональном росте. На тренинге можно использовать конкретный инструментарий, такой как формула жалобы. Структура программ обучения базируется на трех разделах нашей книги. Понимание того, что жалоба – это дорога жизни, ведущая к клиенту, изучение языка концепции жалоба-подарка, принципы работы в организации, где доброжелательно относятся к жалобам. При обучении необходимо все предусмотреть. Даже если некоторые сотрудники хорошо работают и эффективно справляются с обычными ситуациями, они все равно должны научиться решать нестандартные проблемы. Сотрудники организации получают соответствующие распечатки для изучения после прохождения семинара. Сотрудники также разрабатывают план действий, в котором перечисляют все, что нужно сделать для более эффективного рассмотрения жалоб. Руководители и линейные менеджеры включают отдельные шаги в индивидуальные формы оценки эффективности персонала. Шестое. Заведите набор инструментов. Набор инструментов предназначается для сотрудников. Он содержит следующее: контрольные листы по эффективному приему жалоб, процедуры наблюдения за работой с жалобами клиентов, предложения по способам поощрения жалоб и облегчения клиентам возможности обращаться с ними в организацию, предложения относительно методов отслеживания жалоб, предложения относительно использования жалоб для улучшения качества работы. Седьмое. Не сбавляйте темп. Регулярно обсуждайте жалобы клиентов на собраниях сотрудников. Команда внедрения рассылает руководству пресс-релизы и другие материалы для обсуждения на собраниях. Обновляйте статистические данные о сохранении клиентов и доводите их до сведения персонала на всех уровнях. Команда внедрения отвечает за регулярный обмен информацией между различными подразделениями. Сообщайте сотрудникам о достигнутых успехах. Публикуйте результаты в информационных бюллетенях и журналах компании. Поощряйте успешную работу с жалобами на общих собраниях или на страницах изданий внутри организации. Выдавайте премии за эффективное улаживание жалоб, но не за снижение их количества. Подключайте руководство к процессу достижения гарантированного удовлетворения потребностей клиентов. Убедитесь в том, что все перечисленные методики применимы также и к внутренним жалобам. Каждый член организации имеет право участвовать в процессе улучшения качества ее работы. Удачи вам! И присылайте нам свои отзывы или жалобы на данную книгу, а также сообщайте о своих успехах в реализации наших идей.